розовая роща у перепутья двух дорог. В голубизне небес полощет листву залетный ветерок. Я не могу проехать мимо и обойти ее тайком. По этой роще соловьиной, по этой роще соловьиной я бегал в детстве босиком. Какой-то силой увлекомый спешу сквозь рощу напрямик, туда, где дом стоит знакомый, судьбы источник и родник. Но нету в прошлое дороги, никто не встретит на пороге, никто не встретит на пороге, не распахнет в былое дверь. Забыть о прошлом было проще, чтоб не теснилось в сердце грусть. Но как же я без этой рощи на белом свете обойдусь? В каких краях я только не у перепутья двух дорог.